Бери, что хочешь, кроме сына. Там у меня еще в боковушке на стеллажах много лежит. Вешать некуда. Послушай, давай мы тебе у нас в Холмске персональную выставку организуем. Глубинку послушаешь, Россию-матушку. Сразу видно руководителя, поддал жару Лапин, от души довольный разговором. Все под себя сразу подгребает. Ты сиди, кочегар, твое место уже определили, огрызнулся Чубарев. Все блоху со слоном, понимаете ли, стараетесь уравновесить. Прости, Сева, тут же стремительно повернулся он к Ростовцеву. Тебе разве не хочется хоть однажды под рентген узнать о себе все без утайки? Зачем? О себе я знаю больше, чем все. Нового я ничего не услышу, усмехнулся художник. Тогда способ твоего существования абсолютно бессмыслен. У ленивца в Австралии, что всю жизнь головой вниз висит, больше смысла. Чубарев начинал по-настоящему злиться. Постой, постой, может, ты в Бога веришь? Верю, пожал плечами Ростовцев к сущему восторгу Лапина, даже притопнувшего ногой от восхищения. Верю в высший смысл и предназначение человека. Стараюсь доказать, обосновать вот этим. Ростовцев как-то даже виновато развел руками. Иначе все теряет смысл. И так всю жизнь? Наедине с собой в поисках того, чего быть не может? Нет. И ничего, никого больше не надо? А если ты, не дай бог, ошибаешься? Кто же может знать больше, что именно я ищу, что мне надо? Последовал ответ. Уж разумеется, не те так называемые искусствоведы-лоцманы, которые вдруг от чего-то так расплодились в последнее время. Для них ведь не искусство и не талант важны, а персона. Не верю, так не бывает. Человеку нужен хотя бы кто-то рядом. Эх, Сева, забыл тебя профсоюз, не согласился Чубарев и, сокрушенно махнув рукой, пошел вдоль увешанных полотнами стен. Особенно много было детей, и постепенно его стали охватывать, хотя он и пытался сопротивляться, чувство какой-то умиротворенности и гармонии. Все было согласно и стройно в душе, окружавшей его сейчас со всех сторон. Все было устремлено к тому, что было запрятано глубоко и в самом его существе, к восторгу и чистоте, так часто ощущаемым в детстве, и потом куда-то безвозвратно утерянным, но вот нежданно проглянувшим. Он недоверчиво переходил от одного портрета к другому, возвращался, проверяя себя, но чувство, владевшее им, уже не зависело от него. «А ты знаешь, Сева?» — сказал он, стоя опять перед портретом юноши, сына художника. «Я недавно был в Нью-Йорке в командировке по своим делам. Вспомнил почему-то твое детское преклонение перед Рерихом и зашел в его музей. Вот так всегда в жизни. Везет не тому, кому надо», — вздохнул Ростовцев. «Я бы полжизни отдал, чтобы побывать там. Это что-нибудь изменило бы в твоей судьбе?» — стремительно обернулся Чубарев на его голос. «Может быть». Ростовцев своими детски голубыми вбирающими глазами ощупал лицо Чубарева. «Где присутствует красота, всегда можно обновить душу. По крайней мере, мне так кажется. Знаешь, лягушки, чтобы не утонуть, нужно набрать воздуху, а потом уже нырнуть. Так и художнику. При мысли о Рерихе меня всегда поражают потенциальные возможности человека», — сощурил натруженные глаза Ростовцев. «Один едва-едва успевает воспроизвести себя, и на этом кончается его общественные функции. другие, как Петр I или Леонардо да Винчи, одной своей жизнью составляют эпоху. И тем и другим отпущено одинаковое количество лет, примерно одинаковые физические данные.